Глава 11. Где здесь ближайший выход наружу? Бесполезно. Его верховность закрыл все выходы. Мы заперты. И вы собираетесь спокойно ожидать своей участи? С негодованием воскликнул Маньян. Но мы ничего не можем поделать. Упадническим голосом ответил Слунч. Вы говорите, его верховность обречен? — спросил Ретив. — Можно ли предложить какие-нибудь экстремальные меры для его спасения? — Что вы предлагаете? — У вас есть где-нибудь носовые отверстия? — Я думаю, но... — Время не ждет, — сказал Ретив. — Ведите нас туда. Слунч устремился вперед. — Я думаю, это бесполезно. Носовые отверстия закрыты. Это безусловно. Я говорю вам. Его мысли полностью перепутались. Дальше он продвигался молча по покрытому буграми полу. Повсюду лежали бессознательные квахаги. Некоторые судорожно дергались, их цвет напоминал цвет необжаренных голубиных тушек. Группа оказалась в пустом носовом проходе и, свернув налево, очутилась в плохо освещенном коридоре, украшенном табличками «Не курить» и увеличенными фотографиями, вырезанными из разных журналов. «Здесь немного прохладнее», — промямлил Слунч. «Но нет никакой разницы. Все закрыто». Они находились в помещении с высокими сводами, полностью заполненном какими-то кожаными занавесками, которые висели, слегка покачиваясь. «Носовые мембраны?» — спросил Ретив. «Да, вы видите, все плотно закрыто». «А можете ли вы попытаться уговорить его верховность открыть их?» «Я пытался», — сказал Слунч, собираясь в кучу. «Но он не внемлет моим просьбам». «Может быть, вам удастся? Он, по вашей просьбе, может превратиться в какой-нибудь продукт». «Да-да, для продажи в посольство земли», — простонал Маньян. «Поторопитесь, Ретив, проделайте дыру в этой тряпке, и вопрос будет исчерпан». «Ретив, вы не должны этого делать!» Слунч сделал попытку схватить землянина, который отступил в сторону. «Ну что же нам остается делать?» «Вы обманули меня!» — взвыл Слунч. «Увы мне, несчастному! Я окажусь причиной мучения его верховности в последние мгновения его жизни!» «Послушайте, Слунч, мне нужна ваша помощь!» — перебил его Ретив. «Как глубоко под землей мы сейчас находимся?» «Около 30 футов». «А можете ли вы вытянуться на эту длину?» «Очень просто, но...» «Вам потребуется какой-нибудь якорь. Ну-ка, обхватите вот этот выступ». «По-видимому, он является каким-то сенсорным окончанием». «Но зачем?» «Потому что, если вы не сделаете этого, я прожгу дыру в его верховности». Слунч последовал инструкциям, свернувшись вокруг сенсорного окончания и закрепившись на нем. «Цепляйтесь за него, мистер Маньян», — сказал Ретив своему начальнику. «Устраивайтесь верхом на квахаге». «Что вы собираетесь сделать?» «Проверить рефлексы», — сказал Ретив. «Ну-ка, зажмите нос». Он вытащил коробочку с коричневым аллергическим порошком Гроуси, открыл ее и высыпал содержимое на ближайшую чувствительную мембрану. Результат был потрясающим. Мембрана дернулась подобно шторам, сделалась огненно-красной и сморщилась, отбросив во все стороны облако порошка. Он осел на других ближайших мембранах, они тоже задергались и изменили цвет. И вдруг впереди образовалась 40-футовая щель, открывая вид ослепительного дневного света и пропуская волну холодного, свежего воздуха. «Это только А», — объяснил Ретив. «Сейчас держитесь крепче». Второе, третье судорожное втягивание воздуха. «Слунч, приготовься!» Стены разомкнулись. «Вперед!» — скомандовал Ретив. Подобно чудовищному удаву, квахак быстро скользнул вперед и вылетел наружу. «Держитесь покрепче!» — сказал Ретив Маньяну, и через мгновение со страшным, подобным землетрясением чиханию они оказались на свободе среди резиновых колец министра внутренних дел.